Глава вторая. Старики-разбойники. «Ладно, деда, я пошел!» Миша собрал ноутбук, отправляясь в школу. Шлемы он оставил дома. «Мне друзья все уши прожужжали, что ты прям реальный чел. Повезло мне с предком!» Я улыбнулся. На старости лет заслужил похвалу от молодежи. «Во сколько тебя ждать?» «К 3 вернусь». Миша махнул рукой напоследок и вышел. Внизу его ждало такси. Я, мотивируя тем, что его школа находится далеко, попросил его и туда, и обратно, пока он живет у меня, ездить на такси. Ведь все равно оплачивал его я. Миша не сильно артачился и согласился. Внук уехал, и я остался один. Попробовал смотреть телевизор, слишком нудно. Запустил свой компьютер. Но мысли о долге сына не давали мне спокойно сидеть на месте. Хотелось действовать. Оставался один вариант. Я нажал на коммуникаторе кнопку быстрого вызова. «Да, слушаю вас». Сначала раздался голос Виктора, и только потом в круг голографа вошел он сам. «Знаешь, приезжай ко мне завтра». Приветствовать друга, с которым знаком всю жизнь и продолжаешь общаться по 3 раза в неделю, было незачем. «Зачем?» – удивился он. «У меня проблемы». «Хорошо, буду». Виктор хоть и был удивлен, но не стал ничего уточнять. «Если мы вызываем друг к другу, значит, и правда нужно». Отбившись, я стал делать покупки. Виктор в любом случае согласится мне помочь, так что, имея 2 шлема, мне нужен был всего лишь мощный компьютер. Коммуникатор на руке быстро выдал мне список провайдеров, у которых можно было заказать необходимое оборудование. Выбрав модель помощнее, я заказал доставку на сегодня. Сумма получилась приличной, но хорошо, хоть моя пенсия госслужащего из особого подразделения была такой, что я мог себе иногда позволить такие покупки. Да и сын на празднике баловал меня иногда подарками в виде денежных сумм от оставленного ему от меня небольшого бизнеса. Не прошло и пары часов, как курьер заносил ко мне большую коробку, быстро распаковав ее. Настроил компьютер на подключение шлемов, установил игру и настроил все необходимые интерфейсы. Поблагодарив его, я решил немного поиграть. Время до прихода Виктора еще оставалось. Загрузка. Поскольку в прошлый раз я не привязал точку респа, то в игре я появился на том же памятном лугу. Помня направление, я направился к деревеньке. Подходя к воротам, я увидел тех же НПС-стражников, что были убиты вчера. Удивительно, но жив был и хозяин гостиницы. Я не поленился сходить на пост и проверить, живы ли те гвардейцы. Все было на своих местах. Меня никто из них не помнил, но мой бордово-красный венок вокруг ника заставлял их хмуриться и стискивать зубы. Мне внезапно стало интересно. А что было бы, если бы не появился тогда внук? Что сделали бы стражники со мной после того несчастного случая с хозяином гостиницы? Вернувшись в деревню, я снова затеял разговор, и все получилось с точностью до фразы и момента. Прежде чем подошли стражники, я посмотрел статистику скилла. Человек-неприятность 1 уровня. НПС до 30 уровня умирают странной смертью 2%. Монстры до 30 уровня умирают странной смертью 0%. Игроки до 30 уровня умирают странной смертью 0%. Радиус действия 10 метров. Человек-неприятность 2 уровня. 19 из 1000. Общий шанс умереть рядом с вами странной смертью 0%. Оказалось, все было банально. Стражники всего лишь отвели меня к старости, который быстро разобрался в ситуации и приказал отпустить меня. Так что в прошлый раз, если бы внук не вмешался, я не получил данный скилл так быстро. Поскольку до приезда Виктора было бессмысленно идти дальше по игре, я оставшееся время просто гулял и наслаждался молодостью своего тела. Давно забытые воспоминания нахлынули на меня. В голову вскоре стали лезть мысли, далекие от текущих проблем. «Привет, Вить, заходи». Я улыбнулся. Несмотря на повод, друга я был рад видеть всегда. Постарев, встречались с другом мы все реже, так что обычно мы довольствовались просто голосвязью. «Привет, привет. Зачем позвал?» Он прошел в комнату и, замерев, увидел новый компьютер и два шлема. Он удивленно посмотрел на меня. «Об этом позже. Будешь чай?» – предложил я ему. «Хм, ну давай. Хотя все это настораживает». Пока я ставил чайник на плиту и доставал чай, то параллельно рассказывал о возникшей проблеме, а также о том, как думаю заработать. «Мысль про игру хорошая», — согласился он. «Это единственное место, где мы со своими дряхлыми телами сможем быстро оценить обстановку и действовать по ситуации, чтобы заработать. Нам не привыкать к играм». «Предлагаю следующее». Я посмотрел на него. «Я переезжаю к тебе в квартиру. Своим оставляю эту. Часть денег возьму у сына на покупку лучшего сейчас по производительности железа и коконов. Плюс еще монтаж и подключение систем жизнедеятельности кокона к воде, к канализации и закупку питательных растворов». «Я смотрю, ты времени зря не терял», – усмехнулся он. «Коконы на сколько рассчитаны?» «Те, что я смотрел, на месяц. Дальше выход. День-два активного отдыха, загрузка питательных веществ в кокон, и снова можно уходить на месяц». «Ты упоминал канализацию. Они настолько автономны?» «Угу, усё включено, шеф». «Что я тебе скажу? Ты сделал, что мог?» Виктор нахмурился, видимо, перебирая варианты. «Тебе ведь, кроме долга сына, придется отдавать еще и те деньги, что ты занял сейчас у своих знакомых. Не забыл об этом?» «Тут забудешь. Не 1000 рублей занимаю. Старые знакомые, которые были мне должны за некоторые услуги, без проблем одолжили мне денег на год, но вот сумма там также была немалой. Один из них также согласился вести наше предприятие, чтобы не допускать больше ситуации, которые устроил сын. Понятное дело, что все это тоже было не бесплатно, но и я не обольщался. У любых просьб есть свои рамки». После того, как мы выпили чай, то зашли в игру, зарегистрировали в ней Виктора и немного походили, чтобы он привык к новым ощущениям. В реальном мире все так же завертелось. Уже через месяц я перебрался в квартиру друга, несмотря на то, что сын уговаривал остаться и жить вместе, говоря, что они меня не будут стеснять. Мне оказалось достаточно один раз гневно на него посмотреть, чтобы он сразу прекратил свои разглагольствования. Я ему объяснил, зачем и почему я иду с Виктором в игру. Также поинтересовался, где еще, по его мнению, можно попробовать за год заработать 50 миллионов долларов. Не видя от него предложений, я попросил его встретиться с кредитором и заверить того, что деньги будут. Нужно лишь дождаться условного срока. Сын позже так и сделал. Правда, то, что он рассказал после разговора, меня не сильно обрадовало. Господин Чубаков не сильно верил в возвращение такой суммы, но, едва услышав, что такое возможно, сильно озадачился, по словам сына. Даже интересовался, откуда Дмитрий взял деньги на запуск производства. В общем, как я и думал раньше, друг детства сына, скорее всего, специально подставил его, чтобы авторитет мог прибрать к своим рукам довольно доходный бизнес. Теперь я в этом не сомневался. Вся эта комбинация была придумана ими совместно, и они воспользовались доверием сына. 2 недели ушло на монтаж и подключение всех систем капсул. Как и было обещано, при покупке у провайдера нового канала в интернете и оборудования мы получили большую скидку настолько, что смогли позволить себе новые коконы, только вышедшие в продажу месяц назад. По словам продавцов, питательных веществ, вводимых коконами через инъекции, хватало на 2-3 месяца. А будильник таймера, устанавливаемый на нужное число, автоматически уведомлял службы, если мы сами не могли выйти из сна. Денег хватило и на договоры со службами патронажа, которые присматривали за квартирой. Следили, чтобы автоматическая оплата счетов за квартиру и интернет проходила вовремя, а также контролировали, что с нашими телами ничего не приключится. Мы могли быть почти спокойны, поскольку эти службы входили в ведомство МВД и были полностью государственными. 10 лет назад государству пришлось принять закон об образовании такой службы, так как количество людей, уходящих в виртуальность, стало катастрофическим. Вузы не досчитывались студентов, школы учеников. Массовое увольнение тоже не решили выход из ситуации. Я вспомнил то время, когда дело едва не скатилось к мировому кризису. На пару лет вообще все страны отключили всех своих граждан от интернета, пока в ООН не приняли ограничивающие меры по нахождению в виртуале. Например, школьник не мог находиться там больше 6 часов в день, студент 8 и так далее. А поскольку вход осуществлялся со сканированием сетчатки глаз, отпечатком пальцев и прочих уникальных атрибутов, то вскоре вал недовольства схлынул и началась эра хакеров, взламывающих шлемы и коконы для подделки передаваемых личных параметров. Именно тогда и была создана служба надзора за виртуальными игроками и служба патронажа. Заключая с ними договор, можно было быть уверенным, что ты проснешься в своей кровати и квартире, когда выйдешь из псевдосна виртуала. Причем с каждым годом законы ужесточались и ужесточались, наказывая тех, кто пользовался беззащитным положением подключенных, а совсем недавно, когда в Россию вернули смертную казнь, часть таких преступлений стала попадать и под высшую меру. Вот тут уж все стали серьезно относиться к законам, и таких случаев стало меньше. Хотя наши неблагополучные социальные дома еще грешили подобными преступлениями, но все же таких случаев становилось все меньше. Впрочем, я отвлекся. Подключив все системы и проверив связь коконов со службой патронажа, мы сдали квартиры им на охрану и, наконец, смогли войти в игру. Загрузка. Первое, что я отметил, когда появился в третий раз на том же самом лугу, это новые ощущения, которых не было со шлема внука. По коже теперь дул ветерок, волосы на руке чувствовали все его колебания. Запахи стали чуть ярче, а прикосновения к траве и воде вызывали мурашки на коже. Мы переглянулись с Виктором. Деньги явно были потрачены не зря. «У меня план». Мы заняли позу мыслителя и стали вяло переговариваться, наслаждаясь моментом, при этом четко осознавая, что скоро все завертится и повторить момент может не получиться. «Валяй, рассказывай». «В общем, я проанализировал твой рассказ. Поскольку ты уже решил идти по пути убийцы НПС и прокачки способностей человек-неприятность, то так это и оставим. Поскольку при любой смерти с тебя будет падать полностью вся экипировка и инвентарь, то одевать тебя будем по остаточному принципу. Я буду развивать своего персонажа Сином, чтобы прикрывать тебя маскировкой. Тебя же развивать мы пока не будем, а продолжим убивать НПС для заработка денег. Спешить расти по уровням мы также не будем. Ведь наша цель – максимум денег, согласен?» «Как будто есть особый выбор», – согласился я. «С моим венком ни один НПС со мной торговать не будет. Так что ни при каких условиях ты не должен об них краситься». «Принимается», – согласился он. «Далее. Предлагаю остановиться на роли ПК. В гильдии не вступаем, группы не образовываем, убиваем одиночек и получаем лут». «Ты поэтому такого щуплого сделал себе перса?» – улыбнулся я. «Да, твой внук играет дольше и знает, что советует. Поэтому я решил последовать твоему примеру». «Что еще?» – спросил я. «Я прочитал и запомнил все ближайшие посты стражи. Так что эти дни мы с тобой будем очень заняты. Нужно обойти их как можно больше до рестарта сервера. После него пройтись еще раз. Посмотрим, сколько сможем накопить, и тогда определимся с дальнейшими планами». «Ну, тогда в путь», – заключил я, вставая с земли скрепкой. С каждой минуты в этом мире я чувствовал, что молодею вслед за своим новым делом. Не стоит и говорить, что с хозяином гостиницы мы разобрались привычным методом. Но вот со стражей пришлось повозиться, выманивая на них разное зверье. Надо сказать, что для меня с Виктором принцип прокачки в этой игре напоминал старые добрые времена ульты. Профессии, скиллы, да и вообще любые навыки здесь качались не закидыванием в них очков, полученных при повышении уровня, а они сами повышались, когда ты делал что-то конкретное. Если хотел повысить навык использования меча, будь добр, бейся и махай им. Если хочешь стать кузнецом, куй вещи. Если хочешь стать незаметным, делай все, чтобы тебя не замечали. Обмазывайся грязью, вешай на себя пуки с травой, ползи. В общем, будь незаметным. Поскольку краситься ему было нельзя, то всю работу по натравливанию зверья на стражу выполнял я. Количество моих смертей только за этот день перевалило за 1000. Ведь монстрам было все равно, кого кусать. Иногда я доводил их до ворот, но они критом убивали меня и только потом принимались за стражу. Как и в реальном мире, тут были такие показатели, как сытость и усталость. Но до 10 уровня, чтобы игрокам лучше влиться в игру, они были отключены, чем мы беззастенчиво пользовались. Убив стражников, я заработал пару процентов для своего странного навыка и кучу отрицательной репутации с королевством. Но не глядя, отключил эти уведомления. Практической пользы я в них не видел. Особое удовольствие мне доставлял вид Виктора, ползающего туда-сюда по деревне, стараясь не попадаться на глаза деревенским жителям. Как только его обнаруживали, маскировка падала, и навык невидимости переставал расти. Поэтому ему приходилось хорошо трудиться. «Переходим на другой пост», — сказал он, когда я объявил о том, что разобрался со стражей. «Только не на тот, что ты тогда вынес, а другой, в паре километров отсюда, где есть реальный шанс сагрить на них варгов. Собаки такие большие», — вспомнил я наши поиски информации по различным форумам. «Огромные, я бы сказал». Никогда в жизни не забуду гонки на скорость с этими злющими и огромными существами, каждая из которых была с меня ростом, а весила, наверное, раза в 4 больше. Сюрреалистичной картины трудно было себе представить. Ночь, голый персонаж, одетый лишь в семейные трусы, несется через поле, а за ним мчатся 3 пса, каждый размером с хорошую будку. При этом они рычат, а падающая изо рта пена отмечает их путь. Игрок подбегает к воротам поста и быстро прыгает в траву, из которой поднимается второй, весь обмазанный грязью и травой. Он прячет первого под себя. Разозленные пропажей преследуемого, псы начинают кидаться на чистокол, подрывая бревна или просто от злобы бросаясь на стену ограды. Уровень агрессии долго не проходил, так как человек обкидывал их грязью, сидя на дереве, а потом еще и плюнул, нагло улыбаясь. Агрометр монстров просто зашкаливал, заставляя их кидаться на чистокол стражи, ведь он мог скрыться только там. Мы с Виктором лежали друг на друге, стараясь не дышать, ведь вторая попытка могла состояться не скоро. Мы и так долго выжидали, когда 3 особи отделятся от стаи и подойдут к нужному дереву. Вскоре до нас донесся визг и шум борьбы. А по тикнувшему у меня счетчику убийств НПС мы поняли, что 70-е варги добрались до 30-х воинов. Конечно, опыта за такое подлое убийство ни я, ни Виктор не получали. Но это не было нашей целью, ведь нам нужны были только вещи на продажу. Когда счетчик смертей отсчитал 20 и замер, мы смогли дышать через раз. Варги должны были уже уйти. Полежав для верности еще минут 10, мы аккуратно стали подниматься. «Да», — заметил мой друг, когда мы подошли на место бойни. 70-й уровень монстров — это тебе не из рогатки по воробьям стрелять». Я угукнул. Зрелище и правда было страшным. Тут и там валялись разорванные на части НПС, а кое-кем варги даже поужинали. Рвотный рефлекс я едва остановил, хотя у НПС в целях гуманности для играющих не было внутренних органов, только кровь. Зато ее было столько, что хватило бы на сотню настоящих людей. «Собираем все и обшариваем склад», — быстро сориентировал нас Виктор. «Какое счастье, что мы в игре!» «Да уж, представляю, как в реальной жизни мы перли бы на себе весь этот скарб, да еще кучу провизии при этом и стрел», — согласился я. Поскольку у игры был ежемесячный рестарт для очистки гигантских территорий от выбитого, но не собранного игроками лута, то инвентари игроков администрация сделала практически бездонными, дабы каждый мог забрать себе все, что угодно и в каком угодно количестве. Добро не должно было пропасть. «Я так думаю, что голодать мы с тобой в ближайшие полгода не будем», заключил он, посмотрев на срок годности военных припасов. Хоть они были не очень изобильными, хлеб, ветчина, вяленая рыба и вино, но все компенсировалось количеством и измерялось центнерами. «Видимо, поставка была свежей», – согласился я. «Хотя все продукты, сделанные НПС, в отличие от скрафченных игроками, идут с повышенным сроком годности. Я читал об этом». «Идем дальше?» – спросил я друга, когда мы собрали все, что могло представлять собой ценность при продаже. «Да, следующий пограничный пост немного дальше от варгов, чем хотелось нам», – слегка скривился он. «Хорошо, что до 10 уровня усталость не работает». «Это автоматически означает, что мне или нам никак нельзя расти по уровням. Поэтому никаких убийств монстров и выполнения квестов», – заключил я. «Согласовано. Мы ведь зарабатываем деньги». Со следующим постом пришлось повозиться. Варги были от него далеко, поэтому мне пришлось умереть пару десятков раз, прежде чем огромные собаки не начали атаку нужной нам цели. Так как в этот раз на меня сагрились сразу 5 злющих псов, то пограничную стражу не спас ни укрепленный частокол, ни лучники, ни даже конный разъезд, который случайно прибыл на место разборок. Устав смотреть на счетчик убийств, я просто лежал и старался меньше дышать. Рыки и шум борьбы слишком явно доказывали, что нам не стоит светиться любой из сторон. Вроде затихли. Виктор, лежа на мне, аккуратно приподнял голову. «Да, варги уходят». «Тогда слазь с меня», – пошевелил я спиной, скидывая его тушку с себя. «Всем метод хорош. Только, может, ты мне прокачать невидимость? А то надоело, что ты на мне постоянно валяешься». «Не получится», – с сожалением признался он, хотя явно хотел сострить по этому поводу. «Я специально взял темного эльфа Сина. У них максимальный начальный скилл маскировки. К тому же я ее постоянно качаю». «Ага, весь в грязи и ветках. Помню», – хмыкнул я. «Ладно, посмотрим, что нам варги оставили». «Так», – спустя час задумчиво сказал Виктор. «Нам нужно начинать продавать амуницию и провизию. Даже наши инвентари начинают забиваться от такого объема добычи. Есть мысли?» Я задумался. «Можно продать их на черном рынке. Только много за них не дадут». «Это да», – согласился друг. «Вот если бы продать их...» Мы одновременно посмотрели друг на друга и улыбнулись. Если бы нашу улыбку видели будущие жертвы, то, я думаю, НПС стали бы спать не так крепко, как сейчас. Ночь. Город Новель. Королевство Альсар. Глубоко за полночь. Шум из подворотни мог привлечь только любопытных игроков, которые еще не носили качественного шмота и не познали горечи ПК. Но в такое время улицы были пустынны, а уж игроки и подавно не ходят в места, где нет квестов и НПС. «Путите! То!» Звуки сначала стали очеловечиваться, но затем снова стал слышен только шум борьбы. Из подворотни показалось 2 человека, которые тащили на себе что-то закутанное во множество тряпок. Оно было укутано настолько плотно, что заподозрить в этом предмете человеческое тело мог только тот, кто слышал шум борьбы из подворотни. А поскольку смотреть было некому, то 2 диверсанта успешно вытащили тело и направились к восточной стене, где находился вход в городскую канализацию. Комендант королевских войск при городе Новель едва не задохнулся от запаха, который проникал через тряпки и забивался в каждую пору тела. «Если не убили сразу, — подумал он, — значит, им что-то нужно». От этой мысли ему стало легче, и если бы не запах и тряска, он бы совсем успокоился. Спустя 500 шагов он почувствовал, как его усадили на стул и стали разматывать. Первое, что бросилось в глаза, это темень помещения и два смутных силуэта напротив. По их поведению и тихой речи, Игис стал догадываться, что ему не повезло оказаться в руках бессмертных. Сердце тревожно ёкнуло. От таких непонятных существ можно было ожидать что угодно. Никто и никогда не мог понять логику их поступков. «Думаю, нам стоит познакомиться». Тишину разорвал очень молодой голос. Комендант не дал бы его хозяину и 16 лет. «Если бы вы меня развязали, я бы стал воспринимать вас серьезнее», – попытался схитрить он. Все-таки он бывший солдат, хоть последние годы и занимался тем, что у него всегда выходило лучше всего. Можно было усыпить их бдительность и напасть. «Господин Игис, это был просто вежливый оборот, не более того». Голос второго приблизился, и в неровном свете факела комендант заметил то, что заставило его вздрогнуть всем телом. Кроваво-красный терновый венок с каплями крови на шипах. Так все жители мира видят бессмертных, которые промышляют убийством мирных жителей. А судя по размерам венка, на счету у этого явно не один десяток. «Да, я вас внимательно слушаю». Игис решил, что с такими бессмертными он не готов шутить. «У нас к вам деловое предложение». К нему приблизился первый человек, второй же снова ушел в тень. «От вашего ответа будет многое зависеть. Мне бы не хотелось вам угрожать или делать неприятные вещи. Все же мы с вами люди взрослые». «Твари!» – с ненавистью подумал комендант. «Они меня не выпустят, если я откажусь. Как же Мари, мои детишки, кто их теперь будет кормить и воспитывать?» «И что же?» – спросил он слегка дрогнувшим голосом. «Все просто. Первый бессмертный, видимо, был торговцем или купцом, потому что легко оперировал цифрами и терминами, начав подробно объяснять, что они хотят от него и сколько процентов будет приходиться от этих операций лично ему». Игис сначала не поверил, где это было видано, чтобы 200 комплектов обмундирования королевской стражи было захвачено бессмертными, да еще и такое сопутствующее количество провианта и припасов. «Подождите, пожалуйста». Он перебил говорившего. «Вы предлагаете мне пристроить на склад 200 комплектов бывшего в употреблении обмундирования, а также несколько тонн припасов и провианта, чтобы я потом выдавал его отрядам как новое, а новое, в свою очередь, продавал на сторону». «Ну, если говорить кратко, то да», – усмехнулся первый. «Будете иметь с этого 20%. Ну и нашу помощь в реализации нового обмундирования». Игис прокрутил в голове комбинацию, а также просто возможную прибыль от этой аферы. «Но это же королевские солдаты! Я давал клятву», – промямлил он, чувствуя в себе слабость. Предложение было не то что многообещающим. Оно давало такие перспективы, от которых захватывало дух. К тому же, это не разовая сделка. Ведь они говорили о том, что могут обеспечить ежемесячное поступление такого количества комплектов. 25% и не процента больше. Словно забив в гвоздь прошлой жизни Игиса, сказал первый из бессмертных. Комендант понял, что ему назвали последнюю цену. «Я, в принципе, согласен. Ведь если давать новым отрядам старые комплекты, разницы для них не будет. Это ветеранам не получится впаривать старье. А вот провианты и припасы вообще можно выдавать всем, лишь бы срок годности не вышел». «Тогда надо обговорить все подробнее», отозвался второй бессмертный. «Предлагаю подписать сейчас некоторые страховочные документы, а уже завтра в спокойной обстановке обсудить все детали». Сердце Игиса слабо ёкнуло. Если до этого можно было откреститься от своих слов, то, подписав бумаги, в которых он практически признавался в государственной измене, было равносильно отложенной казни. «Господин Эгис, подписывайте, чтобы между нами потом не возникло непонимания». Приблизился к нему второй человек. «Эти документы мы положим в банк и никогда не достанем их на белый свет». «Ага, до тех пор, пока я с вами сотрудничаю», – мысленно хмыкнул комендант. «Ну да ладно, видно же, что они заинтересованы только в получении прибыли». «Хорошо. Предлагаю встретиться завтра в моем доме, в 10 вечера». Не глядя, он подписался и протянул бумаги похитителям. «Отлично. Мы вас проводим, а то тут легко заблудиться». «Буду признателен вам». Комендант пока слабо представлял, как будет происходить дальнейшее сотрудничество. Но только первые прикидки в уме давали большие прибыли. Риск был минимальный, так как множество отрядов королевских войск шло практически на убой, в Темную Империю. Кто там будет проверять у мертвецов качество снаряжения? Весь следующий день на службе он вздрагивал, думая, что за ним могут прийти королевские дознаватели. Но день прошел спокойно, а вечером, отправив жену и детей к теще, он стал ждать гостей. Те появились ровно в назначенное время. Игис даже вздрогнул, когда в его дом вошли два ничем не выделявшиеся из толпы подростка. Только по неестественному для такого юного возраста взгляду, да кровавому венку над головой одного из них, можно было понять, что перед ними необычные уличные шалопаи. «Добрый вечер, господа». Комендант старался быть вежливым. Зачем ссориться с будущими партнерами? «Добрый», – поздоровались они в ответ. «Давайте быстрее закончим с делами. Нам нужно инвентарь освободить. Скоро будет рестарт сервера». Комендант ничего не понял из их слов, кроме того, что они готовы сдать товар хоть сейчас. Уже потом он в остолбенении смотрел, как из рюкзаков двух щуплых подростков достаются и достаются предметы, заваливая нехилого такого размера военный склад. Город Новель, королевство Альсар, таверна «Три поросенка». Я в шоке. Мы сидели с Виктором и подсчитывали барыши. Прошло не так много времени, а мы уже огребли 200 золотых на третьем уровне. Представь, по сегодняшнему курсу мы заработали $20. Не мог поверить я в совершившуюся сделку. Угу, осталось заработать совсем чуть-чуть, еще 49 с лишним миллионов, хмыкнул он. Да уж, совсем немного. К тому же у одного тебя ничего бы не получилось, констатировал Виктор. «По-любому, для эффективной прокачки нужен второй, прикрывающий». «Но все равно», – заметил я, – «мой аккаунт дает возможности разных веток в разговорах. Может быть, и не согласился бы комендант без него нам помогать». «В общем, все удачно для нас сложилось. Пока админы не прикрыли эту возможность, нужно продолжать». Виктор задумался. «А чтобы не давать им шанс нас обнаружить, перенесем наши действия дальше. Будем терроризировать области поочередно, чтобы смертность среди стражников была распределена по границе». «Это точно. Сейчас главное, чтобы нас не накрыли», – улыбнулся я. «Предлагаю сейчас выйти из игры и отметить это небольшим фуршетом за первый заработок в игре. Заодно заведем себе кошельки, привязанные к реальным счетам». Вспомнил друг еще одно, что мы хотели сделать. Чтобы всегда деньги были под рукой. «Да, поставим автоматическую конвертацию золота, чтобы картой можно было платить и в реальной жизни», согласился я. «Выходим?» «Да»,